89 градусов 55 минут. До полюса 5 минут. Каких-то 9 километров. Но сил уже нет. Я почти готов остаться здесь. Какое отвратительное настроение. Хотя слово «настроение» здесь абсолютно неуместно. Кто и когда ходил здесь с легкостью в душе? Наши исковерканные отношения с Артуром я тащу в себе уже невыносимо долго, как тяжелую болезнь, и почти дотащил их до конца. Но за 5 минут до полюса я придавлен этой тяжестью по рукам и ногам. Но сейчас понимаю, в наших с Артуром отношениях есть и моя вина. В чем она? Может быть, в стремлении достичь цели любой ценой, оставляя свой след в истории, ощущая свою самость, идти к победе, теряя по пути теплоту, человечность. Не велика ли цена за тщеславие и упрямство, то, что называется гордыней? Господи, прости меня. С полюса дует ураганный ветер. Мы уткнулись в основание торосов и тихо замерзаем в укрытии. И только Андреевский флаг, этот живой кусочек ткани, трещит на нартах во власти ветра, сообщая нам о вечном бое. Не могу. Кончился Гера. Я это говорю себе прямо. Уже несколько минут мы дрейфуем на юг, медленно отдаляясь от Северного полюса со скоростью 13 метров в минуту. Артур, слышишь? Прости меня, Артур. За все прости. Мне жаль, что так случилось. Очень жаль. «Да, да, и ты меня тоже прости». Или мне только послышались слова, которых мы оба не произнесли. Так или иначе, что-то изменилось. Я понимаю, что делаю большие пируэты в поисках надежных переправ. Делаю их ради собак и чтобы не утопить нарты. Нарты. Вот в чем дело. Зачем они нам на этих последних километрах, если они уже выполнили свою миссию? Они как якоря держат нас и не дают нам хода напрямик. Артур согласен. Нужно найти полянку, оставить там нарты и собак и рвануть налегке, дойти до полюса и вернуться назад по своему следу. Протолкались к полянке. Собаки тут же засыпают. Съедаем по шоколадке, по горсти орехов. Засовываем в рюкзаки по спальнику и по паре перекусов. Иридиум на шее, компас и GPS. Флаги основных спонсоров. Больше ничего не берем. Даже сама мысль взять что-то еще противна. Отстегиваем от саней самых свежих и адекватных. Шортика, что и барсика. Размытый, исполненный бесконечной тоски взгляд Каргеля встретился с моим. До конца не осознавая своих действий, но уже подчиняясь новой, пока не ясной мне самому идее, я освободил его от потяга. Каргель лежал безучастно, положив голову на передние лапы. Я присел рядом с ним и медленно провел рукавицей по его голове. Пес в ответ прикрыл глаза и замер. «Каргель, мы почти дошли. Еще чуть-чуть, и все. Сегодня все кончится». Пес безучастно слушал. Я понимал, что ему приятно слышать новые спокойные интонации моего голоса, не предвещающие ничего плохого. Больше ему ничего не нужно было в этой жизни. «Ты хочешь, чтобы я потащил тебя, как маленького щенка? Тогда бы ты стал самым счастливым псом из тех, которых ты когда-либо знал». Каргель пока не догадывался, к чему клонит человек, но ему явно нравился этот разговор. Человек что-то хотел от него, но впервые делал это по-другому. Непонятно, но приятно. «Пойдем, Каргель, пойдем, мой хороший!» И уже с металлом в голосе позвал. «Каргель!» Пес переоткрыл глаза и медленно поднялся. Оставшиеся проснулись и взвыли, увидев, что мы уходим. Но ветер оборвал их жалобный вой. «Идем почти напролом. 4 собаки налегке идут за мной, впереди Артура. То ли потому, что поели, то ли потому, что без нарт лучше, но идем быстрее. GPS неустанно показывает прибавление секунд. Неужели на полюсе будет такая же разруха, как здесь? Ветер в левую щеку останавливает меня. Приходится постоянно зарубать кант правой лыжи, иначе просто сдувает. Вроде бы пошли полянки, и даже открылось большое поле. Но при плохой видимости все это быстро закончилось и вернулось торосами и каналами открытой воды. Через каждые 20 минут валимся на снег и лежим, пока окончательно не замерзнем. Потом молча встаем и бредем еще минут 20. Понимаю, что нас относит к востоку, и пытаюсь сообразить, насколько сильно начать бороться с возросшей долготой. Иду с включенным GPS. Ищу проходы в направлении, которое указывает стрелка. Долго идем последнюю минуту 89 градуса. Мозги отсутствуют. Но в какой-то момент замечаю, что обозначение долготы поменялось с восточного на западное. Момент перехода, конечно, прозевал, но это случилось, во всяком случае, не больше 5-7 минут назад. Ору Артуру. Полюс! Никаких эмоций. Единственное желание — сесть на снег. Ну где вы, слезы радости? Где очистительные рыдания? Где сброс напряга, копившегося десятилетиями жизни без полюса? Ничего подобного. Куда-то несет дрейфом. Первый раз на этот всегда столь важный фактор просто наплевать. Отныне и во веки веков. Пускай несет. То, что произошло в моей жизни несколько минут назад, я не могу оценить. Моим мозгам сейчас это понимание недоступно. Ты всматриваешься в этот исторический момент и не находишь в нем придуманных еще со времен твоего первого зимнего похода в Лавозерские тундры картин твоего прихода в эту магическую точку планеты. Все дела закончились. И даже не волнует мысль, как вернуться к собакам. Это какие-то земные, совсем неинтересные вопросы и мысли. Звоним Боярскому. Говорит, что у них до сих пор нелетная погода. Прибытие вертолета по улучшению, но просит координаты сообщать через каждые 3 часа. Если видимость улучшится, сразу же прилетят. А так хотелось отрубиться хотя бы часов на 10. Канадцы вышли на полюс 2 дня назад. Мы практически догнали их, идущих налегке. Это приятно. Это просто чертовски приятно. Насколько легче идти по ветру. Временами опасно разгоняет. Несколько раз упал, больно ударился, без тормозов. Словно чувствуя особый момент, собаки не спали, а стояли, натянув тросы, и с радостным подвыванием встретили побывавших на полюсе. Пили спирт, составляли официальное сообщение, выходили на влажный весенний ветер, целовали сонных собак в морды и орлами смотрели поверх торосов. Но как-то не по-настоящему, с неудовлетворенностью в душе, с неутоленной жаждой. 29 апреля. Куда-то плывем на своей льдине, дрейфуем на юго-восток со страшной силой, но теперь нам уже все равно. Теперь все позади. Забыты Москва, Норильск, даже март, начало экспедиции. Все как в прошлом веке. Но 3 последних дня я до сих пор под их впечатлением и не устаю удивляться тем силам, которые вели нас. Была вода, но мы не тонули. Находили мосты, причем выходили на них безошибочно и часто сразу, особо не отклоняясь. Наше скользящее по поверхности льдов и воды движение было столь же неправдоподобно, сколь и реально. Я практически не останавливался, зная, что собаки идут за мной. Не оставалось только находить мосты и почти без всяких сомнений ломиться через воду. Это было невероятно и удивительно. От нас требовалась только неутомимость духа и наших усилий по собственному выздоровлению. Только в обмен на это мы могли получить полюс.